Шелли вся сияла и лучилась. «Ларри, когда я вчера вечером пришла домой, включила телевизор и показали вас на том рисунке, я засмеялась, как ребенок. Сказала: "Ларри", громко сказала, вслух, как будто вы вошли в комнату. Просто не могла сдержаться. Сказать по правде, меня это тоже несколько ошарашило. Ужас! Да чего хочется прийти в суд? А можно? Конечно. Обещаю, что глупить не буду. Крамера так и кольнуло. Он понял, что момент настал. Скользнул ладонями по столу вперед и, не глядя, просунул кончики пальцев под ее пальцы. Она тоже на руки не посмотрела и не отняла их. Продолжала смотреть ему в глаза и прижимала его пальцы своими. «Да пусть бы вы даже изглупили», — проговорил он. Сказал и удивился собственному голосу. Таким он был хриплым и застенчивым. Выйдя на улицу уже почти без денег, которые практически полностью остались в затейливо старинном неэлектрическом кассовом аппарате кафе «Александрия», он взял ее за руку, сплел свои железные пальцы атлета с ее нежными тонкими пальчиками и повел ее сквозь трущобную тьму Бич-стрит. «Знаете, Шелли, вы и представить не можете, что означает для меня возможность поговорить обо всем этом с вами. Сотрудники в прокуратуре, с ними только начнешь вдаваться в суть проблемы, и все уже решили, что ты раскис. А если ты раскис, о, тогда дело дрянь. А жена, не знаю, она просто слушать ничего больше не хочет, чего бы, о чем бы то ни было. Она теперь утвердилась в мысли, что так уж вышло, что она оказалась замужем за парнем, которому приходится выполнять такую грязную работу — отправлять бедных и жалких людишек в тюрьму. Но в этом деле ничего грязного нет. Знаете, в чем его смысл? Это сигнал, очень важный сигнал всем тем, кто думает, будто они выше ограничений, накладываемых обществом. Вы понимаете? Все упирается в человека, который думает, что в силу его высокого положения в жизни он может пренебречь обязательством относиться к жизни того, кто в самом низу социальной лестницы, так же, как он относился бы к себе подобному. Ни минуты не сомневаюсь, что если бы Маккой переехал человека более или менее своего круга, он сделал бы все как надо. Он, надо отметить, из тех, кого обычно называют приличными людьми. В этом-то самое удивительное есть. Он вовсе не злодей какой-нибудь, но совершил злодейство. Вы меня понимаете? Кажется, да. Единственное, чего я не понимаю, это почему Генри Лэмп ничего не сказал о том, что его сбила машина, когда попал в больницу. Потом то, что вы рассказали мне о вашем свидетеле, Роланде, в газетах ведь про него ничего не было, верно? Не было. И мы пока не собираемся ничего о нем сообщать прессе. Все, что я рассказал вам, строго между нами. Ну, и все-таки выясняется, что Роланд почти 2 недели молчал о том, что его приятеля сбила машина. Немножко странно, нет? Да что ж тут странного? Господи, Шелли, у Лэмба была смертельная травма головы. Во всяком случае, она может оказаться смертельной. А Роланд знал, что, обратись он в полицию, его арестуют за серьезное преступление. Так что странного тут? Я ничего не вижу. Мисс Шелли Томас сразу пошла на попятную. Странно. Это я не то слово сказала. Я, наверное, хотела сказать, что я вам завидую. Сколько вам приходится работать, сколько материалов поднимать, чтобы подготовить дело. Если бы мне заплатили сверхурочные за все те часы личного времени, которые придется вбить в это дело, о, я бы тогда сам мог поселиться на Парк-авеню. Впрочем, знаете что? Это для меня не важно. Правда, не важно. Пусть я живу, не бог весть как. Мне важно, чтобы, оглянувшись назад, я мог сказать, я старался что-то изменить. А это дело очень значительное. Причем во всех его мыслимых аспектах, а не только с точки зрения моей карьеры. Это просто, не знаю, как сформулировать, это новая глава. Я стараюсь что-то изменить, Шелли. Он умолк и, все еще держа ее за руку, обнял за талию и привлек к себе. Широко открытыми глазами она смотрела на него снизу вверх. Их губы встретились. Разочек он приоткрыл веки, подсмотреть, закрыты ли у нее глаза. Закрыты. Крамер почувствовал, что она прижимается к нему низом живота. Неужели так скоро, так сладостно, так прекрасно? И черт! Некуда ее привести. Это надо же! Ему, восходящей звезде, вершителю дела Маккоя, и некуда, вообще некуда. Во всем Вавилоне 20-го столетия некуда привести готовую на все очаровательную девушку с темными губами. Интересно, пронеслось у него в голове, о чем она сейчас думает. А думала она сейчас о том, что за странная манера у мужчин в Нью-Йорке. С кем не встретишься, вечно приходится сперва часа два или три слушать, как он хвастает карьерой. В тот вечер Фэллоу вошел в Лестер с видом победителя. Каждый из сидевших за английским столом и многие из толпы, суетящиеся в шумном бистро, не исключая тех, кто от City Light воротил нос, знали, что это он дал ход делу Маккоя. Даже Сент-Джон и Билли, редко относившиеся серьезно к чему бы то ни было, кроме взаимных измен, довольно искренне его поздравили. Сэмсон Рейд, политический обозреватель лондонской Daily Courier, приехавший сюда на несколько дней, как раз сидел за столом, рассказывая о своем обеде с Ирвином Габнером, заместителем главного редактора «Нью-Йорк Таймс». Тот жаловался, что «Сити Лайт» практически захватила всю эту историю себе. То есть захватил, конечно же, Питер Фэллоу, основоположник и хранитель. Алекс Брит Уитерс выставил ему за счет заведения коктейль «Саутсайд». Вкус водочного коктейля был так хорош, что Питер заказал еще. Приливная волна всеобщего одобрения так высоко взметнулась, что и от Каролины впервые за долгое-долгое время он дождался, наконец, улыбки. Единственный, кто был чем-то вроде ложки дегтя, Ник Стоппинг. Свое одобрение он высказал как-то вяло и нарочито равнодушно. И тут до Фэллоу дошло, что Ник, этот марксист-ленинец, оксфордский спартаковец, Руссо третьего мира, попросту завидует. Это был его материал, нагло перехваченный пустопорожним клоуном Фэллоу. Теперь-то Фэллоу только подсмеивался над нахальством этого Ника. И вот этот Фэллоу на переднем плане выскочил, оседлал паровоз истории, тогда как он, Стоппинг, кропает очередную дребедень для журнала «Дом и сад» про новую виллу миссис Шик в Хоуп-Саунде или где там она ее еще себе выстроила. Кстати, насчет Шика. Рэйчел Лэмпвик, надо сказать, не удержалась и упрекнула его за то, что он чересчур часто пользуется этим словом. Питер, все-таки ты мог бы быть с миссис Маккой погалантнее. Как ты думаешь, погалантнее? Она произнесла на французский манер. Все у тебя шикарные. Шикарный Шерман Маккой, его шикарный папочка, шикарная приятельница, или как ты ее назвал? Клевая? Это как раз неплохо. А бедная миссис Маккой просто его 40-летняя жена, что рисует не очень-то влекущий образ, верно? Это не галантно, Питер. Зато Рэйчел явно читала с жадностью каждое написанное им слово. Поэтому к ней, впрочем, как и ко всем сегодня, он чувствовал одно только снисходительное дружелюбие триумфатора. Жену у нас в Сити Лайт не считают интересным объектом, если она не изменяет мужу, ответил Фэллоу. Восторги мы расточаем только любовницам. Затем все принялись строить догадки насчет клевой брюнетки, а Билли Кортес, искоса бросив взгляд на Сен-Джона, сказал, что, по его сведениям, мужчины иногда действительно возят своих милашек в нетривиальные места, чтобы их не застукали. Однако Бронкс — это не просто нетривиально. Это уже паранойя. И Фэллоу заказал себе еще один Саутсайд. Вся эта мельтешня была милой, приятной и британской. Оранжево-охряный свет был мягким и британским. Каролина на Питера то и дело поглядывала, то приветливо, то с ухмылкой, которую он никак не мог истолковать, а потому заказал очередной Саутсайд. И когда Каролина встала со своего места, подошла, обойдя стол, наклонилась и сказала ему: «Пойдем, поднимаемся на минуточку наверх». «Неужто правда? Трудно поверить, но... А вдруг?» Они поднялись по винтовой лестнице в контору Брит Уитерса, и Каролина, внезапно сделавшись серьезной, проговорила: «Питер, я собираюсь тебе кое-что сказать, хотя, наверное, зря. Ты этого не заслуживаешь. Ты себя плохо вел со мной». «Я?» — воскликнул Фэллоу с радостным смешком. «Каролина, ведь ты пыталась размазать мой хобот по всему Нью-Йорку». «Что? Твой хобот?» Чуть покраснев, Каролина улыбнулась. «Ну, все-таки не по всему Нью-Йорку. Ладно, после того подарка, который я собираюсь тебе преподнести, думаю, мы будем квиты». «Подарка?» «Думаю, это можно считать подарком». «Я знаю, кто такая эта твоя клевая брюнетка. Я знаю, кто был с Маккоем в машине». «Ты шутишь?» «Я не шучу». «Ну, хорошо». «Так кто?» «Ее зовут Мария Раскин. Ты с ней познакомился в баре «Рампа». «Я?» «Питер, ну нельзя же так напиваться. Она замужем за человеком по имени Артур Раскин, который старше нее раза в три. Он еврей и чем-то таким занимается, не знаю чем, но очень богат». «Откуда ты все это знаешь?» «А помнишь моего приятеля-художника, итальянца? Филиппо. Филиппо Кираци». «А-а-а, да-да-да-да. Не так-то сразу его забудешь, верно?» «Ну так вот, он ее знает». «В каком плане?» «В том же, в каком ее знают многие мужчины. Она потаскушка». «И она ему рассказала?» «Да». «А он рассказал тебе?» «Да». «Мой бог! Каролина, где мне найти его?» «Не знаю. Сама не могу его найти». «Гаденыш, черт!